услышав, что пришлые будут учить деревенских сражаться, до поры до времени укрывая их от мертвецов и разбираясь с разведчиками силами команды астрального корабля, местные воодушевились и принялись с энтузиазмом обучаться военному ремеслу, отрабатывая полученные знания на соломенных манекенах. Когда же наступала ночь, все туеры прятались по домам, предоставляя героям возможность самостоятельно разобраться с нападающими. Так прошла неделя. Каждую ночь предводитель неживых насылал отряды нежити на деревню, с каждым разом присылая все более сильных и злых тварей, но раз за разом эти отряды играючи уничтожались пришлыми героями, пока однажды капитан не созвал всю деревню на площади и не объявил, что время пришло. Мертвый лорд направил в бой всю свою мощь, чтоб раз и навсегда стереть надоедливую деревню с лица астрального острова. Командир героев призывал туеров откинуть страх и взять в руки оружие, чтоб защищать свой дом. Тогда-то и выяснилось, что местные жители, оказывается, весьма занятые, кому-то нужно срочно было отправиться в лес, чтоб заготовить дров, другой как раз планировал исследовать горы неподалеку, чтоб найти полезные минералы. Третьим нужно срочно проводить генеральную уборку дома и откладывать это дело ну никак нельзя. Видя все это, капитан в сердцах сплюнул и заявил, что они сами остановят армию мертвых, если местные жители отстроят им укрепление. Местные жители не могли отказать героям в помощи, поэтому передвинули все свои дела и сообща выстроили буквально за сутки надежную крепость из того, что подвернулось под руку. Пусть ради этого даже им пришлось разобрать половину домов и пустить их на строительные материалы. Так или иначе, к приходу мертвого лорда защитная постройка была полностью готова. 3 недели мертвые не переставая накатывали волнами на стены крепости, и все 3 недели великие герои отбрасывали их назад, пока не явился сам мертвый лорд, что повелевал армией мертвых, 5-метровый рыцарь смерти, закованный с ног до головы в стальную броню. Одним своим видом он вселял ужас в сердца туэров, но герои не дрогнули при виде его. Наоборот, капитан спрыгнул со стены и направился навстречу предводителю неживых, чтоб сразиться с ним один на один. На следующее утро герои покинули остров, забрав с собой павших. Вождь предлагал капитану похоронить их на острове, воздвигнув над их могилой памятник, что они заслужили своим героизмом, но капитан отказался, сказав, что местным не понравится, если однажды его павшие товарищи восстанут из могил, ведь тогда мертвый лорд покажется им безвредной зверушкой. После той славной битвы несколько десятилетий на астральном острове царил мир и покой, племя разрасталось и отстраивалось. На месте деревушки вырос небольшой город, и о тех событиях напоминала лишь обветшавшая крепость, что местные хранили и не решались разобрать на материалы, чтобы не забывать, с чем пришлось столкнуться их предкам. Но память туеров коротка, хоть они и живут дольше людей. Жители города забыли об ужасах войны с мертвыми и стали требовать, чтоб это позорище, крепость последнего боя, снесли. Поддавшись их уговорам, новый вождь, сын прошлого вождя, распорядился, чтоб ее разобрали, а на ее месте поставили красивый фонтан, окруженный аллеей. Это была первая ошибка в череде неверных решений нового вождя, ведь не прошло и 5 лет, как в городе начали пропадать туэры, оставляя после себя лишь пятна крови да обрывки одежды. Сначала на эти исчезновения пытались закрывать глаза, списывая на то, что горожане просто решили развеяться где-то и вот-вот вернуться домой, однако исчезновения продолжались и продолжались, пока не приобрели массовый характер. Тогда-то впервые и заметили, что неживые вновь объявились на острове. Дальше у племени начались трудные времена. За 5 лет неравной борьбы с мертвецами погибло и пропало без вести больше половины жителей, а за последующие 5 – половина оставшихся. Оставшиеся в живых как-то пытались наладить оборону, но где туир и где оборона – это совершенно несовместимые вещи, поэтому все, что им оставалось, это снова начать молиться, чтоб великие капитаны и его команда вновь пришли и защитили их. Они день за днем читали молитвы, теряя каждую ночь друзей и товарищей, пока, наконец, боги не откликнулись на их призыв, хоть и не так, как они ожидали. В какой-то момент, когда горожане уже совсем отчаялись и потеряли надежду выжить, посреди площади открылся черный портал, из которого вышло несколько человек в черных рясах с капюшоном. По-хозяйски осмотрев оставшихся в живых местных, что сгрудились и дрожали от страха, мрачные жрецы начали свой темный ритуал. Будь туэры посмелее, они бы запросто могли справиться с этими личностями, но туэры – это туэры, поэтому они смиренно ждали своей участи или чуда, что сможет их спасти. И чудо произошло, В последний момент, когда ритуал уже был почти завершен, вмешались неживые. Чахлый скелет выскочил из-за угла и кинулся на одного из жрецов, в результате чего тот сбился и вспыхнувший портал перенес выживших горожан не на жертвенный алтарь, куда их собирались отправить, а выбросил в новый неизвестный мир. Причем выбросил вместе с частью их города. С того самого дня для племени началась новая жизнь. Им больше не угрожали мертвецы, но опасности вокруг меньше не стало, повсюду были монстры, как маленькие, так и большие, и если с одними маленькому народцу было под силу справиться, то от других приходилось прятаться. Так они и выживали несколько месяцев, после чего вождь принял решение покинуть руины, кишащие монстрами, и отправиться к горам, обосновав это тем, что в пещерах легче прятаться от врагов и проще построить быт. Ахурутор, уже давно сменивший юношескую поросль на лице на бороду с проседью, никогда не забудет, даже если очень захочет стереть это из памяти, через что им пришлось пройти, чтобы выбраться с этого проклятого места, что они меж собой называли городом тысячи миров. Опасности поджидали их на каждом шагу, и лишь каким-то чудом им удалось выбраться из проклятого города, не потеряв ни одного соплеменника, но на этом трудности не закончились. Впереди их ждало путешествие через странное место, которое постоянно менялось и подкидывало проблему за проблемой. Ценой больших потерь им удалось преодолеть половину пути до гор, когда они наконец встретили первых местных жителей, отряд сурово выглядящих людей, что играючи справлялись со встречными монстрами. Увидев их доблесть, вождь племени принял их за команду великого капитана из легенд и пал пред ними ниц, моля спасти остатки его народа. Это была третья ошибка молодого вождя, ведь встреченные люди оказались не героями, а обычными работорговцами, что избили племя и заперли их в клетке, чтоб потом подороже продать тому, кто заплатит больше. 3 месяца туиры жили словно звери, питаясь помоями и переживая ежедневные побои и издевательства, пока однажды боги не решили вмешаться в их судьбу, послав на работорговцев сильного и гордого зверя, что среди ночи вышел на лагерь и устроил резню. Всего за час посланник богов перебил всех злых людей, получив при этом множество ран, от которых он и издох, успев добрать лишь до части клеток с пленниками. К великому сожалению туиров, в одной из клеток, до которых смог добраться раненый зверь, находился их вождь, что стойко разделил судьбу погибших от когтей и клыков соплеменников. Выжившие же решили не искушать больше судьбу и вернуться к истокам, туда, куда привели их боги, избавив от участи быть принесенными в жертву. С тех пор прошло 2 десятка лет. Туиры научились выживать в руинах города тысячи миров. Они научились охотиться на мелких монстров, добывая шкуру и мясо, научились выращивать овощи на спрятанных от огромных грызунов грядках, приноровились избегать встречи с крупными хищниками, но главное, они научились предугадывать моменты, когда в этот мир выбрасывало кусочки других миров, ведь в этот момент помимо того, что появлялись новые монстры, появлялись и новые ресурсы. Да эти знания дались им дорогой ценой, из всего многотысячного племени в живых осталось лишь 2 десятка, но эти 2 десятка полностью изменились, они закалились и уже не были теми зашуганными коротышками, что однажды решили отколоться от своего народа и отправиться исследовать Великий Астрал. Они уже, если честно, и не помнили свой родной дом и как они жили раньше, помнили лишь легенды и наставления их предков, что нужно ежедневно молиться богам и рано или поздно Великий Капитан придет и спасет их народ, приведя достойных в светлое будущее. Выслушав историю Ахурутора, что он рассказывал, пока вел нас к стойбищу племени, я крепко задумался, и мысли у меня были невеселые. Я даже близко не представлял, как протащить за собой 2 десятка трусливых, не умеющих сражаться коротышек через половину зоны. Самое очевидное решение – плюнуть на них и уйти, тут бы самому не сдохнуть, но я так не могу, не наш это метод бросать тех, кто не способен защитить себя сам и полагается на тебя, значит простой способ идет лесом. Утопический вариант, когда коротышки во время похода будут наравне со мной и Женей встречать монстров с оружием в руках, тоже не про нас, тут скорее возможна обратная ситуация, что нам придется бегать по всей зоне и собирать в кучу разбежавшихся от страха туиров. Нет, один я эту задачу не решу, нужно привлекать Синицына к мозговому штурму, он мужик головастый, вдруг выдаст что дельное. Что думаешь? Толкнул я товарища в бок, привлекая его внимание. Думаю, что ошибался в тебе. Я считал, что твои истории – пустой треп, чтоб скоротать время, а тут вон оно как оказалось, национальный герой из легенд. В смысле трёп? Справедливо возмутился я. Все сказанное мной, чистая правда, но сейчас разговор не об этом. Ты уже примерно понимаешь же, что из себя представляют туеры. Вот, и нам нужно придумать, как с таким прицепом добраться до выхода с зоны. Есть идеи? Оставить их тут, потом вернуться сюда с нормальной командой и уже вывести их отсюда. Предложил он наиболее рациональный на его взгляд вариант, и его можно было понять, ведь действительно, племя тут выживало 20 лет и еще полгода погоды не сделают, но у меня было стойкое ощущение, что так делать не стоит. Интуиция буквально кричала об этом, то ли мы больше не сможем найти это место, то ли туеры не доживут до момента, когда мы вернемся, не знаю, но своей интуиции я давно привык доверять, поэтому покачал головой и пояснил, не факт, что мы сможем вернуться сюда, я даже не уверен, что мы найдем это место, учитывая специфику зоны, поэтому не вариант. Тогда, дать им в руки палки и пусть отгоняют тех, кто приближается, кого не получится отогнать, того уже будем мы разбирать на суповые наборы. Я тебя умоляю, усмехнулся я, с трудом протискиваясь в узкий проход между двух зданий, куда юркнул наш проводник. До тебя еще не дошло, что эти коротышки даже собственной тени боятся, не говоря уже о реальных монстрах. Ну тогда остается только молиться вместе с ними, чтоб они прислали еще одного защитника, пожал плечами Евгений. Во, кстати, хотел спросить, получается молитвы и правда работают, и вся та херня, что ты просишь у Бога может произойти, и боги получается существуют, конечно существуют, и среди них немало нормальных, с кем и выпить можно и вместе морду набить кому-нибудь, но чаще бывает обратное, богам срать на тебя и твои молитвы, потому что они те еще мудозвоны. Только туерам этого не говори, незачем расстраивать их и разрушать их мировоззрение. Ага, скажи еще, что ты бухал с богами, рассмеялся Синицын. Правда что ли бухал, не придуриваешься, выдаешь, и какие они, кто, боги, говорю же редкостные засранцы, из-за одной из них, я, кстати, тут и оказался, в смысле в этом мире, поспорил с ним по пьяни, что смогу подняться из низов и настучать ему по морде. Ой, не заливай, отмахнулся Женя, не веря ни единому моему слову. Я в ответ лишь пожал плечами, не стану же я его в чем-то убеждать или пытаться что-то доказать, он из тех людей, кто думает, что боги это что-то запредельное, необъятное и фантастическое, хотя по факту боги, это те же люди или не люди, что смогли добраться до определенной отметки силы и могущества, и в теории такой шанс есть и у меня и даже у самого Синицына, если мы не сдохнем где-нибудь на полпути, что более вероятно, учитывая наш образ жизни. Покружив еще некоторое время по ярусу, пересекая настоящий лабиринт из зданий и завалов, мы, наконец, пришли в добротный дом, что когда-то, похоже, принадлежал какому-то зажиточному аристократу, а сейчас же превратился в укрепленный общинный дом для остатков племени туеров. «Возрадуйтесь, братья!» Громко привлек к себе внимание Ахур, едва мы вошли в просторное помещение, где собрались, кажется, все выжившие. Боги откликнулись на наш зов. К нам вновь пришел великий капитан, чтоб спасти остатки нашего народа. Пророчество сбылось, достойнейшие из нашего племени смогли пережить все ужасы, что выпали на их долю и дожили до того момента, когда герой легенд приведет их в светлое будущее. «Слушай, а это нормально, что я их понимаю», — толкнул меня в бок Синицын. «Было бы ненормально, если б ты их не понимал», — так же шепотом ответил я. «Они ж по-русски говорят, и где они выучили наш язык?» «Да нигде, это закон системы. Когда ты попадаешь в новый мир, подключенный к системе, ты автоматически изучаешь язык этого мира, если это, конечно, мир заселенный распространенный в астрале расы, и ты в принципе способен изучить их язык», — пояснил я, пытаясь одновременно отвечать и слушать, что говорит Ахур. «Получалось не очень. То есть ты знаешь все языки нашего мира, получается?» Не унимался Евгений, у которого, похоже, от увиденного и пережитого проснулось давно забытое детское любопытство, и его можно понять, не каждый день узнаешь столько нового. «Да нет же», — прошипел я, — «система, вы ее называете глаз великой, вкладывает тебе в голову доминирующий в регионе язык, то есть тот, что наиболее распространен в том месте, куда тебя занесло, когда ты впервые оказываешься в новом для тебя мире. Если б меня закинуло, например, в Китай, я б знал их язык, а по-русски был бы не бе не ме. А если бы тебя закинуло, скажем, в самое сердце Антарктиды, в комнату, где собрались бы русский, француз и немец, то какой язык бы ты изучил? Подвис я. И откуда уже не такие мысли вообще берутся? Он же солдат, а не ученый-теоретик. А ведь действительно, какой бы мне язык достался в случае, если в регионе, куда тебя переносит, нет доминирующего языка? В этом случае изучается доминирующий язык всего мира. Система, в смысле глаз великой, говорит, что я бы изучил доминирующий в мире язык, то есть английский, транслировал я ответ системы Синицыну. Она тебе прямо сейчас это сказала? Ну да, а что такого? Не понял я удивления жени. Она часто дает подсказки и нередко отвечает на прямые вопросы, если не упрямится. И какой у нее голос? Продолжил расспрашивать меня Евгений. Понятия не имею. Мне она текстом пишет. И вообще не мешай мне слушать хвалебные речи в мою честь. А хур же надрывается вон, а ты отвлекаешь. Это как минимум невежливо с твоей стороны. Лучше думай, как нам вот с ними. Я кивком обвел замерших перед нами туэров, пройти через толпы монстров и хренову тучу опасности зоны, и при этом не сдохнуть самим и не угробить их. «Все будет, доверься мне», — заявил Синицын, странно посмотрев на коротышек. «Я, когда в армии служил, женщин детей через горы проводил через оцепление маджахедов, не потеряв за несколько лет ни одного гражданского, так что и с этим справимся, но нужно будет подготовиться и их подготовить. Тогда, как он закончит свою речь, указал я на Ахуру Тора, передам время на бразды правления в твои руки, так как выходить из окружения не мой конек, я больше по безбашенным кавалерийским наскокам специализируюсь, мой девиз, пан или пропал, как говорят у вас, сделаю в лучшем виде», — улыбнулся Синицын, причем такой улыбкой, что даже у меня мурашки по коже пробежались, а один из коротышек, увидев эту ухмылку, едва в обморок не упал. «Да уж, какой-то чересчур ранимый народец эти туэры, но ничего, чую, поживут пару лет в моей компании, станут теми еще оторвами, и первый раунд закалки их ждет уже завтра». Глава 13. Что мне нравится в туэрах, это их трудолюбие. Да, они трусливы, простоватые, местами даже наивные, словно дети, но при этом у них золотые руки, и они не чураются тяжкого труда. Если взять тех же гномов, что считаются лучшими мастерами в Великом Астрале, ты попробуй еще заставь его работать, то у него материалы неподходящие, то фаза луны не та, то еще что-то, а туэру сказал нужен доспех, и он сделает тебе доспех. Пусть это будет не шедевр, но зато он тебе не выкатит список необходимых материалов на 3 страницы, а сделает из того, что есть. Когда Синицын предложил идею соорудить для защиты коротышек переносную мобильную крепость, я лишь пожал плечами, смирившись мысленно, что выступить мы сможем лишь через пару дней, но маленький народец смог меня удивить. Уже к утру они изготовили по грубым наброскам Евгения все, что требуется. Качество исполнения, конечно, оставляло желать лучшего, немного кривобоко, угловато и не обработано как следует, да и внешний вид был далек от идеала, но зато прочностью их изделия получилось что надо. Я не пожалел маны и под усилением попытался пробить их защиту, но у меня ничего не вышло, так что с рассветом мы уже готовы были выдвигаться в путь. «Почти, великий», — преклонил передо мной колени Ахуру Тор, когда все его соплеменники собрали свои немногочисленные пожитки и упаковали в дорожные сумки, изготовленные из лоскутов шкур мелких монстров. «Время пришло, прими наш народ». «Блин, я надеялся избежать этого, но, видимо, не судьба. Придется идти до конца, раз уж взялся». Взяв в руку миску с покрашенным в красный цвет жиром, я встал посреди просторной комнаты и громко произнес: «Я Бухарев Георгий Евгеньевич, также известный как капитан, призываю вас идти за мной. Клянусь приложить все свои силы, чтобы привести вас к миру, покою и процветанию. Клянусь не жалеть сил своих и сделать все, чтобы защитить вас от угроз и не позволить великому астралу забрать вас раньше положенного срока. Готовы ли вы довериться мне и идти за мной в светлое будущее, исполняя приказы мои и следуя воле моей?» «Готовы, а великий», — хором провозгласило все племя, причем Синицын, поддавшись общему настроению, не отставал от толпы и тоже голосил во всю глотку. «Готовы ли вы покинуть место, ставшее вашим домом, и отправиться за мной в неизвестность, чтобы найти процветание для вашего народа?» «Готовы, а великий». «Тогда я, Георгий Бухарев, объявляю великий исход. Подойдите же ко мне те, кто хочет присоединиться к моему походу в светлое будущее». Туэры начали по одному подходить ко мне, и я буквально парой мазков вставил им на лбу отметку с помощью подкрашенного жира. Изначально это был всего лишь традиционный знак участников Великого Исхода, но я немного переделал его, вплетя в него руну преданности, что была популярна в моем флоте. Эта руна обеспечивала абсолютную преданность капитану, но конкретно в случае с коротышками она нужна была мне из-за своего побочного эффекта. Если тот, кому я начертал данный символ, попадет в опасность, я узнаю об этом и смогу найти его, где бы он ни был. Именно ради этого эффекта я щедро вливал ману, привязывая к себе одного туэра за другим. Причем я не скрывал своих намерений, и прежде чем провести ритуал, честно рассказал им всем, что я планирую сделать и чем это для них обернется. Они никогда не смогут сменить себе предводителя и вынуждены будут идти со мной до самого конца, чтобы нас не ждало, но их это не остановило, они поголовно согласились с моими условиями, при этом посмотрев на меня как на неразумное дитя, мол, зачем ты дважды повторяешь то, что мы и так ясно как летний день. Последним ко мне подошел Синицын, что так же, как и все пигмеи перед ним, замер, ожидая, когда я проведу ритуал. Уверен, решил я уточнить, ты ведь понимаешь, что назад пути не будет. Женя в ответ промолчал, но я по взгляду понял, что он уже все для себя решил и не отступится. Ну что ж, тогда начнем, но так как ты не рядовой подданный, проведем несколько иной ритуал. Вынужден был я отступить перед его непоколебимой решимостью. Повторяй за мной, я, Синицын Евгений, клянусь на звездах светлых, служить сюзерену, в бою и в трудах, хранить живых от чудовищ из бездны, за род жизнь отдать, презрев боль и страх, честь рода в веках защищать я клянусь, мой путь – это верность и смелость в бою, быть проклятым мне, если я оступлюсь, прими же, астрал, эту клятву мою. Евгений, не колеблясь ни секунды, начал зачитывать древнюю клятву астрального флота, кое-как переведенную мною с древнейшего языка и адаптированную под нашу ситуацию, но при этом не растерявшую свою силу, потому что сила ее не в словах, а в чувствах, что ты в нее вкладываешь, а я в это время обильно сливал свою энергию, чтобы великий астрал услышал и принял клятву старого солдата. «Ну все, братец, поздравляю», — похлопал я Синицына по плечу, когда проморгался после ослепительной вспышки, окутавшей Женю, после того, как он закончил повторять необходимые слова. «Астрал принял твою клятву, и теперь ты в моей команде. Можно больше не скрываться и показать тебе мою настоящую суть. И первое задание для тебя – иди и захвати мне трон императора, Мухаха. Что ты смотришь на меня как на идиота? Я же просто шучу, нафига мне его трон сдался? Ой, все, забей. Давай, собираем народ и выдвигаемся уже». По отмашке Евгения, которого туэры безропотно приняли как полевого командира, коротышки начали спешно собираться и экипироваться в то, что успели изготовить за прошедшую ночь: крепкие кожаные доспехи из шкур монстров, различное примитивное оружие, в основном шипастые дубины, и походные мешки, в которые они сложили все свои небогатые пожитки. Мне из кустарно изготовленного оружия на смену сломанному копью досталась длинная деревянная дубина, усиленная зубами какой-то хищной твари, этакая пила, которой невозможно рубить или колоть, зато можно легко разорвать даже прочную шкуру врага. А мне доспехи? Задал я вопрос, когда увидел, что все уже собрались, и лишь я как стоял босиком и в разорванных в лохмотья штанах, так и стою. «Но, великий, ведь ты же сражаешься исключительно нагишом», — возразил один из пигмеев, которого назначили ответственным за изготовление доспехов на нашу маленькую армию. «Во-первых, в этом мире не принято обращаться, великий, максимум господин или ваше благородие, привыкайте сразу. А во-вторых, с чего вы вообще взяли, что я сражаюсь с голым задом?» Из священного писания, не моргнув глазом, ответил тот, после чего достал какую-то книжонку, безошибочно открыл нужную страницу и продекламировал. «И вышел великий капитан, в чем мать родила, вооруженный разящим мечом своим, и встретил голой грудью армию мертвецов, что посягнуло на поселение славное. И помочился он на останки поверженных врагов своих, и молвил он слова: великие херня, а не скелеты, даже не согрелся, блин», после чего вернулся в опочивальню свою досматривать сны великие. «Что-то я такого не помню», — почесал я затылок, смущенно глядя на своих новых подданных, которые с благоговением слушали отрывок из их священного писания, и только Женя стоял с перекошенным лицом, едва сдерживаясь, чтоб не заржать в голос от того, что он только что услышал. «Вел, ваше благородие», — на ходу поправился Ахуутор, на глазах привыкая к новым реалиям. «Я помню этот день, а вы не помните, думаю, потому что выпили целый бочонок нашего самого крепкого пива, что с одного стакана сбивает с ног взрослого крепкого мужчину. Тут уже Синицын не выдержал и, зажав рот руками, прохрюкал сквозь смех что-то вроде абсолютное соответствие фамилии. Мне же оставалось лишь покачать головой, могли бы и не хранить для грядущих поколений такую информацию. Ладно, неважно, что было, то было, но доспехи мне все равно не помешали бы. Сколько у вас уйдет времени на изготовление? Простите, господин, но изготовить сейчас не из чего, развел руками старший ремесленник. Но если вы сразите крупного монстра, то мы за час сможем вам изготовить достойный доспех. Ага, если меня в процессе не порвут на британский флаг, пробормотал я. Ладно, никто не говорил, что будет легко, пойдем другим путем. Кто из вас наносил эти рисунки? Указал я на свою дубину, которую расписали искусным узором, чтоб выделить ее среди десятка таких же дубин. Вперед шагнула застенчивая девушка, одна из трех выживших из всего племени. «Я, господин», — робко произнесла она, не зная, что от меня ожидать, то ли похвалы, то ли наоборот брани, зато нарисовала что-то не то. «Не бойся, дитя», — снисходительно улыбнулся я. «Ты замечательно нарисовала этот узор. Сможешь ли ты нарисовать еще кое-что для меня прямо на моем плече? Господин хочет, чтоб я рисовала на него теле?» Чуть не грохнулась в обморок девчушка, придумав себе, что это величайшая честь и ответственность. «Все верно», — подтвердил я. «Нужно будет нарисовать определенный рисунок специальными чернилами. Готовь пока свои чернила, которые я потом немного усовершенствую, а я набросаю, что именно нужно будет нарисовать». Опять цыганские фокусы, решил уточнить Синицын, видя, как я на куске какой-то доски вывожу руны. «Что-то типа того», — кивнул я, не отвлекаясь от процесса. «Хочу сделать себе аналог вашего магического покрова, которым меня обделили». «Погоди, хочешь сказать, все это время ты лез в самое пекло вообще без какой-либо защиты? Да ты еще более отмороженный, чем я думал. Позже обсудим мою безбашенность, не отвлекай», — отмахнулся я от жени, проводя в уме сложнейшие расчеты. «Мне еще никогда не приходилось наносить на себя комплексные руны, которые будут запитываться напрямую от моего источника, поэтому нужно тщательно все продумать. Что мне нужно? Нужно, чтобы покров блокировал физический урон и урон стихиями. Еще бы неплохо добавить, чтоб он защищал меня от хаоса, тьмы и проклятий. Что-то он прожорливый какой-то тогда получается, один удар, и я валяюсь кулем без маны. Такое себе. А что если сделать не блокирование, а отведение? Пусть, скажем, летящая в меня пуля не сгорала, ударившись о щит, а, например, просто отклонялась в сторону. Если так сделать, то расход энергии падает почти вдвое. Уже лучше. Теперь добавим ограничитель, чтоб этот псевдопокров не постоянно тянул из меня ману, а только в те моменты, когда я сам этого захочу, то есть сделаю ему кнопку включения и выключения. Да, от неожиданной пули он меня не спасет, зато не будет постоянно подъедать мои и без того невеликие запасы маны, а от пули можно собрать какой-нибудь одноразовый артефакт защитный. Теперь осталось поставить руны запаса, где будут накапливаться излишки энергии, чтоб в случае чего от них можно было запитать покров в критические моменты, и зациклить все это, чтоб неизрасходованная энергия не рассеивалась, а возвращалась в руны запаса. Вроде бы неплохо получилось в итоге. Осталось, чтоб художница теперь без ошибок перенесла это на мое тело. Немолодой слуга торопливо шел по коридору, едва не срываясь на бег, но перед самым кабинетом своего хозяина остановился и потратил минуту на то, чтобы привести себя в порядок и отдышаться. Он уже давно служит этому роду и знает, что его господин терпеть не может, когда слуги выглядят неподобающе. Коротко постучавшись, слуга открыл резную дубовую дверь кабинета и юркнул внутрь, сразу же склонившись в почтительном поклоне. «Еще одна блажь господина, обязательная к исполнению кем бы то ни было. Мы его обнаружили, ваше сиятельство», — доложил слуга, дождавшись разрешения говорить. «Как вы и предсказывали, он находится в центральной зоне». «Это я и так знал», — кивнул сидящий в кресле граф. «Мой покровитель никогда не ошибается». И если он сказал, что этот человек находится в центральной зоне, значит, он находится там. А еще он поведал мне, что этот человек выбрался из ловушки и заручился поддержкой другого сильного выжившего. Простите, что лезу не в свое дело, господин, но если ваш покровитель и так все знает, то для чего было нам тратить столь редкий и дорогой артефакт? потому что центральная зона по размерам вдвое больше моего графства, и искать там вслепую одного человека – та еще задача. Вы должны были определить, где именно он. Удалось, да, ваше сиятельство, кивнул старый слуга, после чего с позволения хозяина разложил на столе карту старой Москвы. Мы засекли его вот здесь, немного западней ВДНХ. Там довольно сильные магические помехи, поэтому возможен разброс плюс-минус 5 километров, но в целом район мы определили точно. Так, получается второй северный гарнизон. Там есть наши люди? В гарнизоне? Нет, конечно, это ж гарнизон, они ж фанатики, повернутые на братстве и прочим, покачал головой слуга. Но вот эти три заставы контролируются не ими, а обычными военными, их купить не проблема. Плюс в том районе в Новом Королеве расквартированы крылья, можно их привлечь, им вообще не важно за какую работу браться, лишь бы платили, но обойдется это все недешево. Даже не знают, стоит ли он таких расходов, не проще ли нанять каких-нибудь проходимцев, чтоб его ночью прирезали в подворотне, если он выберется в цивилизованный мир. Может и проще, задумчиво потер подбородок граф, но мой покровитель хочет избавиться от надоедливой букашки как можно быстрее. А что касательно затрат, не беспокойся, если все сделаем как надо, это окупится старицей. В общем, запоминай, передай на все заставы в том регионе, что готов заплатить за любую информацию о нашем объекте, если же он совершенно случайно споткнется и сломает себе шею, то награда увеличится втрое. Наплети им, что это опасный преступник, что угрожает империи, например, в общем сам разберешься, не маленький, мне главное результат. Также передай в новый королев Иреутов, ткнул граф пальцем в указанные города, что того, кто предоставит достоверную информацию о нахождении объекта, также ждет награда. Переговори с крыльями и другими группами наемников и найди тех, кто готов рискнуть отправиться в зону, чтоб перехватить его там и не дать ему выйти. Обложим его так, чтоб он и шага не мог ступить, не нарвавшись на убийцу или нашего информатора. Ступай. Слушаюсь, господин, поклонился слуга и покинул кабинет, доставая на ходу ком, чтоб сразу же приступить к выполнению задания. Его хозяин не отличается долготерпением, поэтому лучше не затягивать. Таким образом получается, что сейчас американцы опережают нас в этом направлении, причем опережают сильно. И хуже все то, что они это прекрасно знают и пытаются этим давить. Все чаще запросы их посла имеют ультимативный тон, что не может не напрягать. Есть предположение, что их наглость обусловлена тем, что им удалось таки создать бустер, выводящий магов на пиковую форму буквально за считанные часы, и они сейчас активно наращивают боевую мощь. Но эти данные нуждаются в тщательной проверке и пока проходят под грифом предположения и допущения. Спасибо, Геннадий Валерьевич, кивнул председатель совещания докладчику. Мы обдумаем новые данные и найдем, что можно противопоставить нашим друзьям с Запада. Виктор Аристархович, что по проекту БАП? КХМ, поднялся со своего места пожилой особист, приводя мысли в порядок. Полученные образцы нами были испытаны в боевых условиях, и уже сейчас можно сказать, что их потенциал сложно переоценить, однако с расширением номенклатуры есть очень большие проблемы. Наши маги-ученые пытались воспроизвести данную технологию, но у них ничего не вышло. Им не хватает базового понимания принципов действия. Привлеченные специалисты, что работали с первоисточником технологии, также смогли на текущий момент лишь повторить то, что было создано под его руководством ранее, но как привнести в технологию что-то новое они пока не знают, поэтому все сводится к тому, что нам так или иначе нужно привлекать к этому делу автора технологии, но как я уже докладывал ранее, исходя из его психологического портрета, делать это нужно аккуратно и без давления, если мы не хотим навсегда лишиться технологии или, что еще хуже, хоть и маловероятно, утекание знаний нашим соседям. То есть вы считаете, что есть такая вероятность, уточнил председатель. Вы знаете, я рассматриваю все варианты, но могу заверить, что конкретно в этом случае вероятность такого исхода, как я уже неоднократно упоминал, крайне мала. Я так понимаю, предыдущий план, дать автору наследный титул и таким образом повысить его лояльность империи, провалился? Отнюдь, покачал головой Виктор Аристархович, я продолжаю считать, что это наиболее верная стратегия на текущий момент, однако с этим возникли некоторые трудности. Бухарев отправился в зону и пропал. Вот уже больше недели он находится по ту сторону гор. Был снаряжен поисковый отряд, который обнаружил место его последнего боя с внеранговой тварью, после чего следы обрываются. По предположениям следопытов, он попал в аномалию класса С, однако на месте схватки были обнаружены его вещи. Список этих вещей, а также доклад о том, что они свидетельствуют о его полезности для империи, я отсылал вам пару дней назад. Не видел, признался председатель. С этой канителью с американцами, совершенно упустил другие направления. Не могли бы вы, Виктор Аристархович, повторить сейчас, что именно удалось найти? КХМ-9 неизвестных артефактов ручной работы, часть из которых носит бытовой характер, часть применима в бою, один артефакт непонятного назначения, нашим ученым пока так и не удалось понять, как он работает и для чего нужен, но все это меркнет по сравнению с последней необычной находкой, тремя десятками кристаллов из неизвестного материала. Назначение, как и способ производства данных кристаллов, мы пока не знаем, но научный отдел в один голос заявляет, что потенциал у них очень и очень большой, поскольку каждый из них буквально под завязку наполнен магической энергией. Работающие накопители, поднял бровь председателя, и его удивление было вполне понятным. Империя уже несколько десятков лет бьется над проблемой, как накапливать и удерживать магическую энергию для последующего использования, а тут им в руки попадает целый мешок действующих образцов. «Да», подтвердил особист, вызвав бурю эмоций в зале. «И сдается мне, на этом их функционал не ограничивается, но поведать нам об этом сможет только автор их создания. Если он не помер», пробормотал председатель, после чего добавил уже громче. «Какова вероятность того, что Бухарев до сих пор жив?» 100%, Антон Васильевич», уверенно произнес особист. «Я взял на себя смелость и проявил инициативу, обратившись к ордену прорицателей, и они подтвердили, что барон до сих пор жив и даже указали примерное место его нахождения. К тому же Бухарев далеко не новичок в вопросе борьбы с монстрами и вопросах выживания, а учитывая его способности создавать артефакты буквально на коленке, вероятность того, что он выберется с центральной зоны 95%. 5% оставляем на фактор случайности и непреодолимые обстоятельства, но так или иначе списывать его со счетов, считаю, пока рано. Добро», кивнул председатель. «Даю вам полный карт-бланш. Можете использовать все ресурсы для того, чтобы вытащить его и привлечь к нашему общему делу. Что же касательно накопителей, они подлежат конфискации. Продолжайте их изучать, но передайте ученым, чтоб они не применяли деструктивных методов, это теперь стратегический ресурс, поэтому обратно Бухареву их не возвращать, а лучше будет, если он вообще не узнает, что эти кристаллы у нас. Благодарю, Антон Васильевич, за доверие, но я уже под свою ответственность раздал необходимые указания, все ближайшие к его местонахождению заставы и блокпосты оповещены о том, что, если барон объявится, им надлежит срочно связаться со мной и удержать его до моего прибытия. Что же касательно снаряжения спасательной операции, то боюсь, на текущий момент это невозможно, все силы охотников заняты отражением резко активировавшихся монстров. Но думаю, об этом вам лучше расскажет Иван Петрович, особист указал кивком в сторону главы ведомства охотников, так как это его вотчина и у него больше информации. Принял. Что-то еще, уточнил председатель, видя, что Виктор Аристархович не спешит возвращаться на свое место. Да, Антон Васильевич, хочу выразить несогласие с решением по накопителям. Опять же, исходя из психологического портрета барона, предлагаю не конфисковать данные кристаллы, а выкупить по справедливой цене. Думаю, он без проблем согласится на это и более того станет их надежным поставщиком, если нам не удастся самим их воспроизводить, в то время как, забрав их силой, мы можем рассориться с потенциально полезным для империи человеком. Хорошо, пусть будет по-вашему. Вы уже общались с Бухаревым, поэтому вам я и поручаю договориться с ним о цене и возможных поставках. Выглянув из пролома в стене, который сам же и сделал, аккуратно долбанув самой капелькой хаоса, потому что было лень идти лишние полкилометра, я осмотрелся и шагнул на улицу. Вдохнув полной грудью сырой осенний воздух, я широко улыбнулся. Наконец-то мы выбрались из этого месива зданий, по которым уже неделю бродим. Если б не коротышки, нам с Женей понадобилось бы месяца два на поиск пути, а так пигмеи буквально за день провели нас через весь лабиринт, ни разу не сбившись с пути и ни секунды не размышляя над маршрутом. Причем мы не просто прошли насквозь через пару десятков ярусов, а еще и не столкнулись при этом ни с одним монстром. Вот что значит изучить местность за десятилетия жизни там. Единственное неудобство, которое я испытывал во время пути, это боль в ступнях. Да, туиры чем-то обработали мои страшные раны на ногах, сделали повязки, даже обули в подобие унт, изготовленных из шкуры пепельного кота, убитого мною накануне, но учитывая, как я изранил ноги в предыдущие дни, все это полумеры, мне нужен квалифицированный врач, чтоб привести ноги в порядок, но врачей тут не найти, поэтому приходится сливать ману, заглушая боль при каждом шаге, и не позволяя развиться гангрене. Ну и новая татуировка все это время давала о себе знать, время от времени начиная гореть огнем или адски чесаться. Но оно того стоило, после того как застенчивая девчушка, едва не падая в обморок от каждого моего вздрагивания из-за холодной краски, ложащейся на плечо, закончила рисунок, и я, сжав зубы, вбухал в нее энергию крупного креса, добытого в бою с пепельным котом. У меня, наконец, появился собственный магический покров, причем даже получше тех, что есть у местных магов. Удар держит на ура как физический, женя меня минут пять дубасил палкой, прежде чем добрался до моей тушки, так и магический, его сосульки, запущенные в меня с расстояния пару метров, пробили дыры в хлипких стенах позади меня, но на мне не оставили ни царапины, так что я остался доволен своей инновацией, пусть она оказалась и прожорливей в плане манозатрат, чем я планировал, а что до более временных неудобств, потерплю, не маленький. Убедившись, что в пределах видимости нет ничего опасного, я отошел в сторону и позволил идущим за мной следом пигмеям выбраться из города Тысячи Миров. Последним из пролома вышел Синицын, что замыкал колонну, и также, как и я, первое, что сделал после осмотра окружения, вдохнул полной грудью свежий воздух и расплылся в улыбке. Все же мы, в отличие от коротышек, не привыкли постоянно находиться в заперти. Привал, дал я отмашку своим подданным, позволяя им расслабиться и отдохнуть. Пусть за все время пути мы ни разу ни с кем не столкнулись, но Женя, в рамках тренировки, не давал коротышкам спуску и в любой момент мог рявкнуть что-то вроде «отказ права», после чего засекать, сколько времени пигмеям требуется для создания защитного построения. Поначалу у них было все печально, но после двух или трех десятков таких команд они уже приноровились и меньше чем за минуту умудрялись собрать из заготовленных накануне щитов самую настоящую крепость, которую с наскока не взять. Придумывая этот метод, Синицын ориентировался на римских легионеров, что по сей день используют тактику круговой защиты щитами, а я же добавил несколько дополнительных элементов, вроде особых креплений, сцепляющих щиты в единую монолитную стену, чтоб противник не смог развалить строй хилых туэров, и дополнительных рун на прочности отражения магии, чтоб какая-нибудь плюющаяся огнем тварь не превратила нашу черепаху в весело потрескивающий костер. Коротышки после моей команды устало развалились прямо на земле, не обращая внимания на моросящий осенний дождь. Мы же с Женей отошли немного в сторону, чтоб проверить округу на наличие тварей. «Знаешь, где мы?» – спросил я, осматривая высящиеся перед нами заброшенные высотки, что зияли темными провалами окон, навевая тоску и тревогу. «Приблизительно», — кивнул Синицын. «Учитывая, что центр старой Москвы у нас за спиной, это я видел еще когда мы из храма только выбрались, и еще не спустились в лабиринт, а горы находятся северо-востоке, думаю, мы где-то в районе ВДНХ». «Ни о чем не говорит», — признался я. «Я местную географию не знаю. Короче, если идти вон туда», — Евгений махнул рукой в сторону заброшенных зданий, то километров через 10 мы придем к МКАДу, а от него еще километров 15 горы будут. А там уже нужно будет смотреть по ситуации, там не сказать, что много застав есть, но если идти вдоль гор, рано или поздно найдем выход. То есть до гор примерно километров 30, все верно, уточнил я. Плюс-минус, но учитывай, что все это расстояние нам придется пройти через руины старой Москвы, а это значит, что расстояние можно смело увеличивать вдвое, и скучно нам все это время не будет точно. Можно, конечно, в подземку спуститься, по идее где-то здесь есть ветка метро, что ведет в нужном нам направлении, но я бы не стал туда лезть, если честно, вся подземка, это один сплошной стаб, в котором водятся такие твари, что без танка на них лезть, чистое самоубийство. Нахер подземку, мне уже осточертели стены со всех сторон, хочется видеть небо над головой. Поддерживаю, согласился со мной Синицын, которому за последнюю неделю руины уже тоже в почках засели, А ведь перед этим он еще 2 года в храме торчал. Тогда предлагаю на ночь вернуться в город тысячи миров, чтоб не мокнуть почем зря, а с утра уже выдвинуться в путь и постараться за световой день добраться до окраины города. Не хочется мне, если честно, встречать темноту среди этих гробов, указал он на ближайший дом. Так и сделаем, принял я точку зрения старого солдата. Тогда сейчас наши маленькие братья передохнут немного и пойдем устраиваться на ночлег, а утром выдвигаемся. Глава 14. Ты уверена, что мы выбрали правильную стратегию? Я уже говорил, но могу повторить снова, я считаю, что ты ошиблась, отправив претендента буквально с голым задом. Он, конечно, тот еще фрукт, но отправлять его в неизвестность с туманными перспективами, стертой памятью и без четкого указания, что именно делать, это уже перебор. Тебе так не кажется? Поверь мне, все идет так, как должно идти, ответила древнейшая, не открывая глаза и просматривая миллионы линий вероятности в секунду. Я уже не первый раз участвую в игре и делала это еще задолго твоего рождения, и я абсолютно уверена, что моя стратегия верна, и ни разу не проигрывала. Проигрывала, не без этого, призналась древнейшая, но лишь в первые игры, пока не изучила других игроков и, главное, своего отца. Вот кого действительно стоит опасаться, он на этих играх не одну собаку съел. Но я знаю его главную слабость, он нетерпелив и импульсивен, и этим можно и даже нужно воспользоваться. Ладно, допустим, но почему ты оправила претендента лишь сейчас, спустя 5 лет с начала игры? Он же теперь в роли догоняющего, это тоже часть стратегии. Что такое 5 лет? Это миг. Зато получив худший по сравнению с другими претендентами старт, он смог получить компенсацию, которая с легкостью покроет все неудобства. Кристаллы энергии, догадался древний бог. Бинго. Почему ты думаешь, они так ценятся в Астрале? Потому что у них есть сотни вариантов применения, и наш претендент, даже не помня об этом, рано или поздно разберется, как они работают, и тогда весь мир содрогнется от его поступи. Но это перспектива отдаленного будущего, а сейчас более актуален другой вопрос. Ты подготовил, что я просила? А да, усмехнулся Карх. Я выковал этот клинок и зарядил его так, что он разве что не трещит от влитой в него божественной маны. Но разве если мы передадим его капитану, это не вызовет ответной реакции от других игроков? Обязательно вызовет, на то и расчет, они не упустят момент воспользоваться твоим вмешательством, можешь быть уверен, рассмеялась богиня. А, я понял, хлопнул себя по лбу древний бог. У них нет под рукой бога-ремесленника, и они вынуждены будут выдать своим претендентам общие артефакты, в то время как мы даем специально выкованное для капитана оружие, которое его выведет на совершенно иную ступень силы. Гениально. Что-то вроде того, усмехнулась древнейшая. Осталось передать его нашему претенденту. Воспользуйся храмом всех богов. Почему я? Мне еще слишком рано вмешиваться напрямую, поэтому пока ты будешь моими руками. Хорошо, я все сделаю, древнейшая, уважительно склонил голову краснобородый бог, после чего растворился в тумане, оставив так и не открывшую глаза богиню в одиночестве. Обычно я сплю без сновидений, но не в этот раз. Сегодня мне ради разнообразия снились мои боевые товарищи, все, с кем я когда-то бороздил просторы астрала, собрались со мной за одним столом. Чьи-то лица я видел, четко, чьи-то были для меня размытым пятном, как бы я ни хотел помнить всех, кто сражался плечом к плечу со мной и сложил голову в бесчисленных боях. Это, увы, невозможно. Детали стираются и остаются лишь эмоции, что дарили они. В какой-то момент мой сон изменился, исчез стол, пропал банкетный зал, пропали окружающие меня люди, я остался один, а прямо передо мной высилось огромное здание из чистого золота, украшенное искусными статуями и барельефами, храм всех богов. Интересно, а существует ли это место на самом деле или оно является лишь во снах, когда боги решают поговорить тет-а-тет со смертным? И второй вопрос. Кому это из высших сущностей на этот раз приспичило со мной пообщаться? Я же уже больше не адмирал и застрял где-то у черта на куличках. Пойду да проверю. Если собеседник окажется неприятным, всегда могу уйти или проснуться, это же мой сон, в конце-то концов. Поднявшись по лестнице, я вошел в храм и сразу же направился к алтарю. Нужно побыстрее разобраться с этим вопросом и вернуться к пирушке с друзьями, это всяко лучше, чем выслушивать нудные речи божественной сущности. «Слушаю», — произнес, положив руки на алтарь. «Внемли мне, смертный», — раздался такой знакомый голос откуда-то сверху. Всегда поражался, как здесь устроена акустика, с какой бы стороны алтаря ты ни стоял, всегда кажется, что говорящий находится прямо над тобой. Своими деяниями ты доказал, что достоин получить величайшее оружие этого мира. Узри же великий меч богов. Возьми его и владей им по праву достойного». На алтаре появился полуторник с массивной рукоятью, украшенный сценами битвы гарда и красивыми ножнами, стоящими как половина империи. Судя по количеству драгоценных камней, сплошные понты. Достав меч, я для пробы махнул им пару раз, после чего бросил обратно на алтарь. «Завязывай, Карх», — произнес я, глядя вверх. «Оставь эти приевшиеся уже речи для каких-нибудь лохов. Говори, зачем звал, КХМ. Вообще-то по сценарию ты не должен был помнить, кто я такой, и вообще тебе полагалось раскрыть рот и прыгать от счастья». «Ну извини», — развел я руками. «Сценарий мне никто почитать не давал. Так что тебе нужно?» «Ничего», — ответило божество. «Помочь тебе решил, меч вот принес, который сам выковал». «Понятно», — хмыкнул я в ответ. «А знаешь, что я еще помню, что я тебе уже говорил, мне не нужны подачки богов, чтобы доказать, что я чего-то достаю, поэтому можешь засунуть себе этот полуторник в задницу. Ну или спустись, и я помогу, если сам не справляешься». «Полегче, адмирал, с богом вообще-то говоришь, не боишься, что я тебя прямо здесь размажу тонким слоем?» «Не боюсь, это мой сон, не забывай, поэтому тут ты бессилен. И да, кстати, меч говно, баланса нет, рукоять болтается, гарда развалится поле хорошего удара. Теряешь хватку, Карх, теряешь. Скоро гоблины будут делать оружие лучше, чем ты, если уже не делают». «Да ты, да я тебя», — взревел оскорбленный моими словами бог, но я его уже не слушал. Развернувшись, я шел к выходу из храма. «Как я и сказал, это мой сон, и я тут могу творить все что угодно. А ну стоять, засранец!» — раздался мне вдогонку крик Краснобородова, но я лишь поднял руку, не оборачиваясь, и оттопырил средний палец. «Обожаю этот жест, в каждом мире он означает одно и то же и везде одинаково бесит всех, кому его показывают. Вон как матом кроет меня на 17 языках». Выйдя из храма всех богов, я, к сожалению, не вернулся на пирушку, а сразу проснулся и первое, что увидел, сообщение от системы. «Вы оскорбили древнего бога ремесла Карха Красноборода, и за это он проклял вас. Отныне каким бы ремеслом вы ни занялись, вас ждет неудача. Ошибка. Боги не имеют власти в этом мире. Проклятие Карха Красноборода более не влияет на вас и будет удалено из списка проклятий». Я не смог удержаться от улыбки, так Карха, похоже, еще никогда не обламывали, можно сказать, плюнули ему в лицо. Все-таки назвать его поделку говном было довольно опрометчивым шагом с моей стороны. Меч то не так уж и плох на самом деле, просто мне хотелось зацепить его посильнее, вот и ляпнул, а он в отместку и сделать то ничего не может. Даже его проклятие, хоть мне по большому счету никак не навредило бы, оказалось пшиком. Хорошо день начался, надеюсь и закончится он так же хорошо. «И чего ты такой довольный? Девок во сне увидел?» — поинтересовался Синицын, заметивший, что я уже проснулся. «Лучше», — потянулся я до хруста в суставах, разговаривал во сне с одним богом и довел его до белого коленя. «Брехло», — беззлобно прокомментировал женя, протягивая мне кусок вяленого мяса, наш нехитрый завтрак из запасов коротышек. «План не изменился, пробуем прорваться к горам через руины старой Москвы, а у нас есть варианты?» «Нет, наверное», — пожал плечами Синицын. «Если не хотим, конечно, основать поселение прям тут и жить как дикари вдали от цивилизации. Такая себе перспектива. Ладно, труби сбор, пора уже убраться из этого прекрасного места». Синицыну дважды повторять не нужно было, и он сразу же развил бурную деятельность. Причем настолько, что уже через 10 минут прохаживался перед неровным строем туиров и давал наставления. «Там», — указал он на пролом в стене, — «начинается новый для вас мир. Он сильно отличается от того, к чему вы привыкли за последние годы. Не хочу вас пугать, но за этими стенами опасность может поджидать где угодно. Именно поэтому я запрещаю вам расслабляться. Нам нужно пройти через руины некогда огромного города, заселенные полчищами монстров, и лишь от нас зависит, выберемся ли мы живыми на ту сторону. Идем формацией номер 3. Строй не нарушать. Щитоносцы, вы должны быть готовы в любой момент выстроить стену щитов и сдержать натиск монстров, пока мы с капитаном будем их уничтожать. Не забывайте посматривать вверх и прикрывать голову, потому что твари могут выскочить, буквально свалиться вам на голову с неба. Слушайте меня, и тогда все мы встретим завтрашний рассвет». Такой себе из него вдохновитель. Кажется, он больше напугал коротышек, чем подбодрил, но он прав, лучше пускай они испугаются заранее и будут готовы к неприятностям, чем узнают о них постфактум, когда будет уже поздно. Лично проверив еще раз на всякий случай снаряжение каждого участника исхода, я дал отмашку выдвигаться и первым покинул город Тысячи Миров. Следом за мной потянулся плотный строй коротышек, что вцепились в щиты до побелевших костяшек и напряженно крутили головами, высматривая даже малейшую угрозу, готовые в любой момент за несколько мгновений создать непробиваемое защитное построение. Я, если честно, опасался, что у туэров, когда они покинут город, случится приступ агорафобии. Все же последние десятилетия они жили в лабиринте, где самое открытое пространство был узкий коридор меж двух зданий, но мои новые подданные чувствовали себя на удивление неплохо. Да, они вздрагивали от каждого резкого порыва ветра или неожиданного карканья ворон, но в обморок не падали и в панику не впадали от вида неба с низкими свинцовыми тучами, и чем дольше мы шли по улицам некогда оживленного города, осторожно пробираясь через завалы и обходя вероятные места засад монстров, тем смелее становились пигмеи, пока и вовсе не расслабились, и не стали себе позволять даже негромко переговариваться или немного отклоняться от маршрута, чтоб подобрать обломок ржавой трубы или кусок металла, из которых прямо на ходу изготавливали себе новое оружие взамен деревянным поделкам, которыми от иглозубой белки не отобьешься в случае чего, хотя справедливости ради от этих тварей и артефактным оружием сложно отмахиваться, слишком уж они верткие и наглые. По закону подлости, именно в этот момент, когда мы максимально расслабились, на нас и должна была напасть какая-нибудь внеранговая хтонь, но вселенная решила, видимо, плюнуть на все законы подлости, и никто нам так и не попался на пути, даже крысу не встретили, а стоящие по бокам от нас дома, зияющие темными провалами окон, вопреки моим ожиданиям не бросили против настоящихся внутри монстров. Меня это напрягало, неизвестность всегда намного хуже, чем видимый, хоть и сильный, враг. Против последнего, хотя бы, всегда можно выработать стратегию, в то время как, не зная, чего ожидать в следующий момент, ты не в силах никак повлиять на ситуацию. «Не нравится мне все это», — озвучил мои собственные мысли женя, подошедший на очередном коротком привале, что мы делали каждый час, позволяя хилым туэрам перевести дух. «Я, конечно, не следопыт, но даже моих познаний хватает, чтобы заметить, что все монстры, словно в один момент подорвались и рванули из города. Что-то мне совсем не хочется встречаться с тем, кто их напугал.